Первые 6 недель были здорово тяжелые и насыщенные. Муштра сменялась марш-бросками и наоборот. Уже к тому времени, как отсеялась первая партия, мы способны были сделать 50 миль за 10 часов. Очень прилично для тех, кто раньше не часто ходил пешком. Отдыхали мы на ходу, только меняли аллюр, тихий шаг, быстрый шаг и рысь. Иногда мы, прошагав в один конец, разбивали лагерь, съедали полевые рационы, ночевали в спальниках, а на следующий день возвращались обратно. Однажды мы вышли в обычный поход, без заплечных мешков, без рационов. Когда они остановились на обед, я не слишком удивился. Знал уже, что к чему, и заблаговременно спер в столовой сахара и галет, и еще разные еды, и все это рассовал по карманам. Однако, когда начался вечер, а мы продолжали удаляться от лагеря, почуял неладное. Но я уже был настолько умен, что не задавал дурацких вопросов. Остановились мы перед самым наступлением темноты. 3 роты, уже достаточно поредевшие. Был устроен батальонный смотр, правда, без музыки. Затем расставили часовых и разрешили нам разойтись. Я немедленно направился к капрал-инструктору Бронски, с ним общаться было полегче, чем с остальными. А я все-таки чувствовал на себе некоторую ответственность. Дело в том, что к этому времени мне посчастливилось быть произведенным в рекрут-капралы. Правда, эти шевроны были, считай, что игрушечные. Никаких привилегий не давали, кроме как отвечать за все свое отделение, а снять их могли еще быстрее, чем нашили. Сперва Зим перепробовал в роли рекрут-капралов всех, кто постарше. А я на рукавную повязку с шевронами унаследовал пару дней назад от командира нашего отделения. Он, не выдержав нагрузок, загремел в госпиталь. «Капрал Бронски», — спросил я, — «что там слышно? Когда будем ужинать?» Он в ответ ухмыльнулся. «Да есть у меня пара галет. Хочешь, поделюсь?» «А, нет, спасибо, сэр. У меня съестных припасов имелось куда больше». «Значит, ужина не будет?» «Знаешь, Соложонок, мне тоже никто не доложился. Только вертолетов со жратвой что-то не видать. На твоем месте я бы собрал свое отделение да прикинул, что к чему. Авось, кому и посчастливится подбить камнем кролика». «Есть, сэр! Но мы пробудем здесь всю ночь? Ведь спальников мы не взяли». Он выпучил на меня глаза. «Да что ты говоришь? Спальников не взяли, надо же!» «И правда, не взяли». Он сделал вид, что напряженно думает. «Видал когда-нибудь, как овечья отара во время бурана сбивается в кучу?» «Нет, сэр». «Все равно попробуйте. Овцы же не замерзают, а вось и вы не замерзнете. А если не любишь компании, можешь всю ночь бегать. Никто слова тебе не скажет, если не будешь за посты вылезать. Главное, не тормози и не замерзнешь. Разве что маленько устанешь к завтраму». Он опять ухмыльнулся. Я отдал честь и вернулся к своему расчету. Мы стали делить наши припасы. И я на этом сильно проиграл. Большинство этих олухов даже не сообразили спереть что-нибудь из столовой, а другие все сожрали еще на марш. Однако после нескольких крекеров и сушеных слив все-таки потише трубит в желудке. Овечий прием тоже сработал. Его проделал вместе весь наш полувзвод, 3 отделения. Конечно, если кто хочет выспаться, то ему не стоит проделывать такие штуки. Если лежишь с краю, один бок, как ни крути, мерзнет. Тогда, понятно, лезешь в середину. А уж когда ты в середину полез, согреваешься. Но тут каждый норовит сложить на тебя свои маслы, либо дышит в лицо своей нечищенной пастью. Так и ползаем всю ночь взад-вперед на манер броуновского движения. И не заснуть, и не проснуться окончательно. Поэтому ночь будто 100 лет тянется.